«Вот и я хотел бы знать», — сказал доктор. «Я так понимаю, что для тебя все это слегка неожиданно, так?» «Мягко говоря». Эрик вдруг почувствовал, что темнеет в глазах, и вцепился в спинку кровати. «О, черт, доктор!» «Воды дать?» «Ладно, сам не девочка. Сиди сейчас». Доктор принес воды. Эрик стал пить и услышал, как зубы стучат о край стакана. «Гадость какая!» «Ложись-ка», — сказал доктор. «Ложись, ложись и не вставай. Так и будем говорить. Отдышался?» «Да», — сказал Эрик. «Так где ты мог подцепить эту штуку?» «Без понятия». «Тебе делали операции на черепе?» «Да нет же, вообще не делали никаких операций». «Ладно, давай на ощупь. С какими-нибудь клиниками, лабораториями, чем-то еще. Дело имел?» «Да ничего такого. Подождите. Я ведь подопытный в проекте «Цереброн», но там мне ничего такого не делали, это точно». «Цереброн, говоришь?» «Слышали? Скользкая штучка этот проектик. Расскажи подробнее». «Да нечего рассказывать. Нас собирают человек 20, и 2 недели мы сидим по классам и подвергаемся всяческому тестированию». «Подробнее, какому тестированию?» «Что больше всего запомнилось?» «Ну, всякому. Сажают, например, перед экраном, на экране что-нибудь показывают. То что-то абстрактное, то хронику, то стриптиз какой-нибудь. А потом появляются вопросы. Короткие и очень ненадолго. И надо отвечать, да или нет». «Да, под правой рукой, нет, под левой». А потом, например, кнопки меняют местами и смотрят, как быстро приспособился к изменениям. И остальное в том же духе. «Понятно. Вот ты сказал, человек 20. Это всегда одни и те же люди?» «Нет, постоянных 5 человек, остальные меняются». «Тех 4 ты знаешь, вы общаетесь?» «Там?» «Нет, в промежутках между сессиями». «Как-то даже в голову не приходило». «Но ты их помнишь? По именам можно назвать?» «Конечно, это...» «Погодите, черт, заклинило!» «Ну помню же всех, фу ты дьявол!» «Понятно, не старайся, бесполезно». «В общем, Эрик без вариантов. Эту штуку тебе вживили именно там, вероятно, еще в самый первый раз. Да не было же ничего такого!» «Скажем иначе, ты ничего такого не помнишь, правильно?» «Может быть, а зачем?» «Ну, наверное, кого-то очень сильно интересовало, что именно происходит у тебя там, под крышкой». Доктор постучал себя пальцем по лысине. «А может быть, еще для чего-то?» «Что с тобой происходило за последние сутки?» И тут в Эрике наконец сдвинулся какой-то рычаг. Сорвался приржавевший тормоз. Он сел и начал лихорадочно, перескакивая с одного на другое, рассказывать о вчерашнем кошмарном дне и сегодняшней кошмарной ночи. О том, как оскорбил Элли, а потом боялся полиции и прорывался куда-то, черт знает куда, уехать, путая след. О драке на путях, о том, как напал зачем-то на мотоциклиста и как оказался в море. Он рассказывал и становилось легче. Что-то вытекало из него. Легче, но и тревожнее, страшнее, погибельнее. «А до того? Что было до того?» — спрашивал доктор. И Эрик пытался припомнить, но не мог. «Что это было за письмо?» «Какое письмо?» — не понимал Эрик. «Хозяйка говорит, что ты получил письмо в казенном конверте без обратного адреса». «Не помню». «Ничего не помню». «Давай сделаем так», — сказал наконец доктор. «Пока у тебя в башке эта хреновина, надо соблюдать максимальную осторожность. Я тебе сейчас сделаю укол. Ты уснешь, и я тебя вывезу отсюда и спрячу. Боюсь, здесь тебе находиться небезопасно. А потом мы подумаем, как жить дальше». «Зачем укол?» — испугался Эрик. «Послушай, старик», — сказал доктор. «У тебя в мозги встроена машинка, которая не то читает там что-то, не то пробует писать. Отключить я ее могу только вместе с мозгами. Будут вопросы?» «Извините, доктор», — сказал Эрик, — «а я просто не знаю, как надо себя вести в такой ситуации». «А то можно подумать, я знаю», — проворчал доктор. Он вышел из палаты, и тут же Эрику стало страшно. Страх был противный, липкий, холодный. Эрик подошел к окну. На окне были решетки. В панике он бросился к двери. Вошел доктор со шприцем в руке. «Спокойно, Эрик», — сказал он. «Пока все в порядке». «Да», — сказал Эрик, — «да. Сейчас». Он опять изо всей силы ущипнул себя за укушенное запястье. Боль была не слишком сильной. От морской воды все зажило. Но все равно стало чуть лучше. Доктор увидел это и, кажется, понял. «Учишься управлять собой?» — спросил он, усаживая Эрика на кровать и садясь рядом с ним. «Да», — сказал Эрик, — «от боли. Легче». Он сам закатал рука в пижамы и, как ни странно это было, выдержал укол, закусил губу, но выдержал. «Теперь пошли поскорее в машину», — сказал доктор. «Еще минуты три ты будешь на ногах». Они вышли из палаты, и дальше Эрик ничего не помнил. Очнулся он с головной болью, и первое, что увидел, — низкий бетонный потолок и голую лампочку на шнуре. Он попытался сесть. Тело было не его. Плечи и икры болели страшно, мышцы вздулись и исходили жаром. Наверное, он застонал, потому что раздались торопливые шаги. Из низкого проема двери появился доктор. «Ага», — сказал он, — «проснулся». «Проснулся, доктор», — согласился Эрик. «Только лучше бы не просыпался. Так все болит». «Вставай и чуть разомнись», — сказал доктор.